Тогда я почесал репу, посоветовался с кузеном и отправил сову с запиской в банк, а гоблины прислали какую-то невзрачную, но рабочую палочку. Сириус попробовал и сказал, что она, конечно, хуже его прежней, но пока сгодится. Уж дементоров отогнать он с ее помощью сумеет, а это просто-таки отлично. Да, чуть не забыл сказать, мы с Гермионой таки купили себе птиц. Мне ужасно понравилась полярная сова, белоснежная красавица, но я решил, что она слишком приметная, ага, а совы, летающие среди бела дня, неприметны, и купил обычную неясыть. Я бы лучше ворону завел, на них вообще никто внимания не обращает, но, увы, Гермиона выбрала себе сипуху, тоже очень симпатичную. Ха, у нее теперь целый зоопарк образовался. Пуделек Люси, кот Живоглот, сова-крошка, угу, когда эта крошка с размаху садилась на плечо, подругу шатала. Ну и у нас тоже, полтора кота, Джулиус и приходящий Игнатий, мой глазастик, сова оказалась самцом, и крестный он мне подзатыльник дал, когда я это озвучил. Правда, после этого Сириус страшно перепугался и принялся извиняться за то, что поднял на меня руку, но я заржал, а тетя его успокоила, дескать, с нами иначе не сладить. В чулан мы с кузеном вдвоем уже не помещаемся, на чердаке устроили какой-то игорный притон, а я просил Дадли вести себя потише, когда мы в карты резались. В общем, отбились от ее слабых женских рук, еще немного, и девиц домой таскать начнем. Тут Дадли гнусно захихикал, а я ему подмигнул. Когда же Гермиона спросила, в чем дело, я попросил ее вспомнить девиз ордена молчальников и не вмешиваться. Взрослые, они такие взрослые, что иногда хуже нас, подростков. Чуть что, обижаются или придумывают ерунду какую-то, так что лучше не лезть. На это моя подруга разразилась зловещим хохотом. Спасибо, я вовремя успел заткнуть ей рот, пока она всю округу не переполошила, и добавила. Мол, она сразу поняла, что тетя Пэт не зря просилась в Хогвартс. Ну и что, что не волшебница, Филч вон Сквиб, а работает ведь. А при моей тете порядок там был бы куда круче. А еще она наверняка спелась бы с мадам Помфри и мадам Пинс. Может, даже и с мадам Спраут. Цветочки тетя тоже любит. В общем, мы славно скоротали время в поезде до Хогвартса. К нам на огонек заглянул Невилл, с гордостью продемонстрировал малюсенькую, но очень бойкую сову, вернее, сычика, и сказал, что это подарок дяде Элджи. Очевидно, тот оценил способности племянника. Невилл, по его словам, долго выбирал между возможностью поквитаться и гневом бабушки, не вытерпел, выбрал первое и не прогадал. Вывешенный за окошко второго этажа дядя Элджи четверть часа орал благим матом, но снять его оттуда не смогла даже миссис Лонгботтом, пока дядя не извинился за все свои фокусы, а Невиллу не отпустил струны. От бабушки нашему приятелю перепало по заднице, но не только. Она ему накупила всяких приятных штук вроде дорогущих книжек по зельеварению и гербологии, бедный профессор с ней при мадам Спраут, какого-то хищного растения и метлы. Да, у нас были метлы, но спонсорские, только для игр, а Невиллу бабушка подарила личную, и он теперь с гордостью вез ее в школу. Мы с Гермионой тоже могли себе это позволить, но это не важно, важен сам факт. Вот что значит вера в себя, серьезно сказала она Невиллу, и он гордо заулыбался. А еще бабушка разрешила оставить Тревора дома, закончил он свою историю. Он уже не молодой, а у меня теперь есть Элвис. Мы с Гермионой посмотрели на его мелкого сычика с забавным чубчиком из перьев на макушке и невольно захохотали. Пришлось еще объяснять, что смешного мы нашли в этом имени. По приезде нас со всеми предосторожностями отправили в замок, а сразу после пира меня вызвали к директору. Я кровожадно потер руки, прямо как Гермиона, и отправился в его кабинет. Спасибо, Сириус рассказал мне, чего можно ожидать, так что я, можно сказать, был во всеоружии. Кроме Дамблдора и его Феникса, в кабинете обнаружились Люпин и Снейп, и оба смотрели друг на друга с заметной неприязнью. «Гарри, мой мальчик», — привычным тоном завел директор, а я изобразил идиотскую улыбку. «Как прошли каникулы?» «Обалденно, сэр», — ответил я. «Жалко, что они такие короткие. А еще какие-то авроры приперлись меня охранять, тетя Пэтш напугалась. Но ты почему-то не впустил профессора МакГонагалл, а она сумела бы объяснить Петунии, в чем дело». Тетя и так поняла. «Из тюрьмы сбежал какой-то маньяк», — отрапортовал я. «Впускать кого-то, когда ее дома нет, она запретила. Мы с Дадли так и действовали». «И нет, сэр, даже если бы вы сами пришли, я бы дверь не открыл. Мало ли, кто вами прикинулся». «Гарри, это не просто маньяк», — произнес он с тревогой. «Я в курсе», — сказал я. Хагрид проговорился. «Блэк, мой крестный, да и тетя его узнала, когда по телеку увидела. Снейп сделал вид, что первый раз слышит об этом, а я не собирался его выдавать. Я только никак не возьму в толк, зачем ему за мной охотиться», — добавил я. «Тетя сказала, он был лучшим другом моего отца, они учились вместе. Неужто Волдемарт правда так мозги перекосывает? Мы не знаем, Гарри», — покачал седой головой директор. «Никто не знает, что сподвигло Сириуса Блэка предать твоих родителей». «Обалдеть», — сказал я. «Фигурант громкого дела 12 лет сидит в самой охраняемой тюрьме магической Британии, но никто не догадался спросить у него самого, почему он совершил преступление. Ну там мысли прочесть, а еще, я слышал, есть сыворотка правды». «Что, серьезно никто не додумался? Ну вы даете». «Вдобавок», — добавил я, покосившись на Снейпа с Люпином, «Гермиона раскопала в газетных подшивках, что моего крестного не судили, а просто так законопатили. Это, знаете, вообще беспредел. Маньяк он там или нет, а справедливый суд должен состояться, и я этого добьюсь, не будь я Гарри Эванс». «По-моему, это была моя лучшая речь на текущий момент, я так и сказал Гермионе, когда избавился от директора, а потом от Люпина. Не знаю, чего от меня хотел последний, но я сказал ему буквально пару слов. Мне известна тайна гремучей ивы, и он отстал, причем лицо у него было таким, что, как бы не сбежал. С одной стороны, мне было жаль Люпина, он же не виноват, что его в детстве оборотень покусал. Но с другой он во всем слушался директора. Снейп, при всей его ко мне неприязни, и то сказал правду. Сириус ведь подтвердил все подробности насчет ивы и той истории с розыгрышем, которая едва не стоила Снейпу жизни, а Люпин, тоже друг моего отца, помалкивал. Ну, своя шкура дороже, ясное дело, но осадочек-то остался. Правда, на завтра он напомнил о своем обещании научить нас с Гермионой противостоять дементорам. Я сперва хотел гордо отказаться. Сириус нас уже научил, заклинание-то не очень сложное, только нужно как следует сосредоточиться и вызвать самые лучшие свои воспоминания. А их у меня пруд-пруди. Мы с Гермионой всю дорогу практиковались, в поезде-то колдовать можно, и у нее даже получился материальный патронус, прикольная выдра. У меня еще так не выходило, только серебристая тень появлялась, но ничего, справлюсь, не будь я Гарри Эванс. Но это я повторяюсь. Так вот, я все же согласился на эти занятия. Гермиона одобрила планы в первый же раз, как ей удалось вызвать серебристое облачко, засыпала Люпина вопросами. Что будет, если дементоров много? А на кого похож патронус? А они у всех волшебников одинаковые? Нет, а у вас какой? Ой, извините, я не знала, что это неприличный вопрос. А у моего отца какой был патронус? Встрял я. Олень, улыбнулся Люпин. Большой олень с огромными рогами. А у твоей мамы патронусом была лань, такая грациозная, легкая и изящная. Лань весит не меньше центнера, а то и полутора, легко читалось в глазах Гермионы, и я ткнул ее локтем, чтобы не вздумала высказаться. «А у Блэка какой патронус?» — задал я провокационный вопрос, на который знал ответ. «Пес», — коротко сказал профессор, — «достаточно на сегодня». «Жаль», — вздохнул я, — «я так надеялся, что вы побольше расскажете мне о моем отце, вы же дружили, и о Блэке, и о Питере Петтигрю». «Не сегодня, Гарри», — устало ответил Люпин, — «в другой раз. Похоже, мы его утомили», — сказал я подруге, когда профессор ушел. «Да нет, не в том дело», — покачала она кудрявой головой. Слава всему сущему, теперь она заплетала волосы без напоминания. «По-моему, Люпину действительно больно вспоминать о прежних временах, о твоем отце и Блэке, да и о Петтигрю со Снейпом тоже. Кстати, когда ты добудешь крысу?» «Как только крестный объявится», — ответил я, — «еще и недели не прошло, а чем ты? А зная тетю, точно тебе скажу, она еще долго его не отпустит, его на просвет видно. Худющий, как я не знаю кто, вдобавок напуганный и страшно одинокий. Неужто она его не пожалеет? По-моему, ты что-то задумал», — с уверенностью сказала Гермиона. «Ничего подобного, я только предположил». Поднял я руки. «Ну чем плохо-то? Тетя всегда мечтала стать волшебницей, кузену Сириус очень нравится, я точно знаю, он сам сказал. Ну и если вдруг, я уж точно возражать не стану, а то тебя спросит», — фыркнула она. «Ладно, пошли тренироваться, и не забудь крысиные струны заранее выявить, а то потом лови этого гада по всему замку». «Будто я без тебя не догадался», — показал я ей язык. Давно все под контролем, нужен только годный план. А то поймать-то Питера легко, но как быть дальше? Нужно же, чтобы он показания дал, и чтоб их не замолчали. А то так налетят дементоры, и хана нашим доказательствам. Малфой, тут же сказала Гермиона, он же тебе сказал, что его мама, кузина Сириуса. Пускай помогает, раз так. Ну, тогда пошли ловить Малфоя, вздохнул я, и мы выбрались из подземелья. Драко ожидаемо послал нас запретным лесом и сказал, что за такие шуточки в приличном обществе бьют не только канделябрами, а и круциатусами. Малфой, сказал я, посмотри мне в глаза, разве они могут лгать? Еще как, серьезно ответил он. Ладно, зайдем с другой стороны. Я видел Сириуса, как тебя сейчас, он жив, чуточку нездоров на голову, но это пройдет. Мы с ним были в Гринготтсе, и если ты думаешь, что твой отец не поверит, то черт, гоблинов спрашивать бесполезно, вздохнул я. Ну, мы можем устроить встречу тут, поблизости, сам полюбуешься. Нет, спасибо, Драко, вкратчиво произнесла Гермиона, а ты нам два желания должен, не забыл? Вот тебе первое, убеди отца встретиться с нами и помочь устроить пересмотр дела Сириуса Блэка. Правильно он говорит, что гриффиндорцы, сволочи, мрачно произнес Драко. Ладно, попытаюсь, но сперва предъявите Блэка. Ты с отцом договорись, сказал я, чтобы явился, когда мы будем готовы, а то Сириус пока прячется. Он кивнул, и мы разошлись. Ты опять ходишь на все предметы? Спросил я Гермиону, когда мы возвращались в свою гостиную. По чуть-чуть, вздохнула она. По магловедению и прорицаниям точно не стану сдавать экзамены. Просто мы ведь не до конца разобрались со струнами этой штуковины. Вот я и жертвуешь собой, хрюкнул я и огреб по шее. Да хватит уже мучиться. В том семестре мы почти все разузнали, осталось поэкспериментировать. Знаешь, Гермиона вздохнула, вот бы удалось вернуть тебе родителей. Мечтать не вредно, я сам об этом думал, но нельзя, помотал я головой. Самим можно угробиться. Ну или реальность потрескается, тоже хорошего мало. Сама суди, если бы мама с папой выжили, то я рос бы с ними, как полукровный волшебник, Сириус не попал бы в тюрьму, я бы не общался с Дадли и тетей Пэт, не познакомился с тобой, приехал бы в школу, задирая нос, стал бы еще похуже этих мародеров. Ты прав, вздохнула она, тогда я верну эту штуку МакГонагалл. Скажу, лишние предметы мне не пригодились, а раз так, хватит шутить со временем. Ага, Гарри, позвала она, а как думаешь, в прошлое можно отправиться только самому или, скажем, записку послать? Так, это ты к чему? Нахмурился я. Да я все о Сириусе думаю, вздохнула она. С твоими родителями не получится, это точно, слишком многое изменится, если они выживут. А если он не побежит за Питером и не попадет в Азкабан? Аналогично, буркнул я. Если меня оставит у тети, а Сириус окажется на свободе, он будет болтаться поблизости, учить меня всякому разному, и это опять-таки буду не я. Точно. Нет, Гарри, я все же пока оставлю хроновороту у себя, твердо решила Гермиона. С этим делом. Вдруг нам придется мотать в прошлое и предупреждать Сириуса, чтобы скрылся вовремя. Уж переживу я пару лишних дней. Ты настоящий друг, искренне сказал я, и она почему-то покраснела. Гарри, у меня возникла навязчивая идея, сказала Гермиона пару дней спустя. И в чем она заключается? С интересом спросил я. Я хочу спасти Регулуса Блэка, твердо произнесла она, и я поперхнулся. Зачем? Чтобы Сириус мог с ним поговорить, с непостижимой женской логикой ответила Гермиона, пока я судорожно пил воду. По-настоящему, а не с голосами в своей голове. Гермиона, Регулус же был сторонником Волдеморта, напомнил я. Считалось, что Сириус тоже был его верным слугой, парировала она. Крестный сам сказал, что у Регулуса была темная метка. У профессора Снипа и у Малфоя-старшего они тоже имеются. И, ты откуда знаешь? Опешил я. Я почитала газетные подшивки за те годы, искала упоминания о Регулусе, пояснила она. Ну и вообще мало ли, что интересное может попасться. И что нашла? Было несколько больших репортажей о суде над пожирателями смерти, сказала Гермиона, накручивая прядь волос на палец. Там много кто загремел в Азкабан, например, Лестринджи, это которые родители Невилла запытали, а с ними Крауч-младший, сын одного министерского начальника. Малфой-старший ухитрился отделаться легким испугом, Крэбб с Гейлом тоже. Наверное, нехило на лапу дали, а еще адвокат был хороший, вставил я. Вот-вот, и в той статье как раз упоминалось о метках. Их Вальдемар ставил своим приближенным, но эти вот заявили, что их заставили, угрожали семьям, все в таком роде. Малфой вообще под империя был и собой не владел. Угу, я и лошадь не моя, фыркнул я. Ну хорошо, а Снейп-то тут с какого боку? С такого, что Драко как-то обмолвился, его отец давно дружит со Снейпом, еще со школы не выпускал его из виду, потому что хороший зельевар всегда пригодится. Смекаешь, думаешь, он тоже. Не думаю, а знаю, отрезала Гермиона. Я подглядела за профессором. Не понял я, что ты булькаешь. Взяла мантию-невидимку и прокралась в мужской туалет, гордо сказала подруга. Он, когда руки мыл, рукава засучил, так что я все видела. И нет, Гарри, не смотри так, когда я говорю все, то имею в виду только метку. И на том спасибо, пробормотал я. А меня почему не взяла? Мне же проще было. Потому что я случайно увидела, как он туда заходит, и меня осенило. Когда б мы его еще подкараулили, а тут так удачно вышло. Ну ладно, стоп, осенило и меня. Помнишь, когда-то Хагрид говорил, что у Дамблдора было много тайных агентов, и кто-то предупредил, что моим родителям грозит опасность. Думаешь, это Снейп сделал? Ну да, а кто ж еще? Все сходятся. Тетя Педжи сказала, что твой отец увел твою маму у Снейпа, ты сам говорил. Так что, она помолчала. Может, он от обиды переметнулся в другой лагерь, а потом спохватился и попытался спасти твою маму? Звучит мелодраматично, но логично. Пожалуй, согласился я, почесав в затылке. Отлично, с этими двумя разобрались, а что с Регулусом? А ничего, развела руками Гермиона, как в воду канул. Может, просто смылся, когда жареным запахло, да не похоже на него. Он в списках особо опасных не значился. Вдобавок у них семья богатейшая, сам знаешь, уж сумели бы откупиться. Я думаю, возможны два варианта, деловито добавила она. Или он в самом деле сбежал и до сих пор где-то скрывается, или погиб. Причем так, что об этом никто не узнал. Ну, не нашли тело. Вот он и числится пропавшим без вести. Если б скрывался, мог бы пользоваться деньгами из своего сейфа, помотал я головой, а гоблины сказали, что его много лет никто не трогал. Ну, помнишь, когда мы с Сириусом в банке были, может, опасался, что его выдадут. Гоблины, да конечно, Сириуса же не выдали. Так что, скорее всего, Регулуса и впрямь уже нет в живых, протянул я, взглянул на подругу и ужаснулся. Только не говори, что хочешь использовать хроноворот. Ты что, не читала, к каким последствиям приводит вмешательство в прошлое? Да еще такое отдаленное. Вообще-то, в нашем тандеме глаз разума, это я, ядовито сказала Гермиона. Неужели? Скептически произнес я. Да, и я вовсе не собираюсь отправляться в прошлое, серьезно добавила она. И на том спасибо, пробормотал я. А как тогда? Мы пошлем туда почтовую сову, серьезно сказала Гермиона. Думаю, от перемещения одной маленькой совы с запиской никаких ужасных последствий не будет. Она не вернется. Ну да, придется пожертвовать птицей, вздохнула она без особой жалости. Да пес с ней, с совой, хроноворот-то ты как вернешь, воскликнул я. А я в записке попрошу положить его на определенное место. Да вон хоть в визжащую хижину, там его никто не найдет. А если не выйдет, скажу, что потеряла. Я застонал, понимая, что остановить Гермиону будет не проще, чем Хогвартс-экспресс. У нее, в отличие от поезда, стоп-крана не было. Ну хорошо, а как ты намерена вычислить время, в которое отправить сову? Мы ведь даже не знаем, когда именно исчез Регулус, и где он был. Нет, мы знаем, ответила она. Я написала Сириусу, а он превозмог себя и все-таки побывал в своем лондонском доме. Там есть домовик, и хоть он очень вредный, как папа говорит, ну, это же он Сириуса возил в Лондон. В общем, домовик сказал, когда именно Регулус ушел из дома и не вернулся. Значит, нам нужен этот день. А ты думаешь, он поверит такой записке? Скептически спросил я, а Гермиона с триумфальным видом вытащила из сумки толстенную тетрадь в клеенчатой обложке. «Ой, какая тут сова, тебе филин понадобится». «Да, а что делать?» — кивнула она, листая страницы. «Тут вот вся история, твоя и Сириуса, копии газетных статей за разные годы, а еще колдографии. Ну и предостережение, чтобы Регулус не вздумал вмешиваться, а то реальность правда может перекоситься. Ну, надеюсь, он поверит, что для розыгрыша это все слишком сложно», – пробормотал я, понимая, что ввязываюсь в ужасную аферу. Но как быть с парадоксом? «Если Регулус выживет, то пропадет без вести», — отрезала Гермиона. «Его не было все эти годы, его и не будет. Поживет в Европе или еще где. Раздобыть документы на другое имя не проблема, а на какие шиши? А он сам себе выпишет чек на предъявителя, если получит это послание», — улыбнулась она. «У него же достаточно денег». «А как ты объяснила Сириусу интерес к исчезновению Регулуса?» «Ну, сказала, что ты сам постеснялся спросить», — ответила Гермиона. «И вообще, побоялся нанести ему душевную травму, но хотел знать и о другой родне. Вот, я бы не побоялся». «Так нечестно», — сказал я для порядка. «Не дуйся. Ты со своими предосторожностями и занудством погубил бы план на начальной стадии», — ответила она. «А теперь остаются только детали». «Какие? Я думаю, еще Петтигрю может знать что-то о Регулусе. А поскольку нам так и так надо ловить крыса, то заодно и выспросим. А он потом расскажет о нашем странном интересе к младшему Блэку. Обливеет. Гарри, помнишь такое заклинание?» Хищно улыбнулась Гермиона, и я сдался. «Кстати», — спросила она вдруг не впопад, — «а ты пробовал сразу двумя палочками колдовать?» «Нет», — помотал я головой. Спрашивать, делала ли это она, было бесполезно. И так ясно, что ответ будет, конечно, «да», а меня обвинят в лени. «Попробуй», — велела она. «Ужасно прикольно. Знаешь, как можно заклинания запутывать?» Тут Гермиона подумала и добавила справедливости ради. «Главное, потом распутать, а то с непривычки иногда такая и получается. Давай, пробуй». Ну, я и попытался заплести кое-что из трансфигурации с чарами. Вышло, ну, что-то вышло. Хорошо, Гермиона была рядом, и вдвоем мы уничтожили эту помесь даже не ежа с ужом, а нечто похуже. А я всего-то хотел превратить платяную щетку в ежика. «Надо потренироваться», — сказал я самокритично, «а то так и самим покалечиться можно. Но сперва поймаем Петтигрю». И мы отправились на крысиную охоту. Признаюсь, изловить крыса оказалось не так-то просто. Он, прежде сутками напролет дрыхнувший в кармане у Рона или на его кровати, теперь сделался очень шустрым и то и дело порывался удрать. «Это от тебя котом пахнет», — авторитетно заявил Уизли, в очередной раз перехватив зверька у самой двери. «И короста боится. Что правда, то правда, живоглота я тискал частенько, а потом чистил мантию от рыжей шерсти. А иначе зачем, спрашивается, мне платяная щетка? Можно, конечно, и чарами почиститься, но мне было лень. Некоторые вещи быстрее и проще сделать вручную, чем с помощью магии. Правда, я подозревал, что пахнет от меня не живоглотом, а Сириусом Блэком, неважно, в собачьем облике или человеческом. Этот запах Питер наверняка хорошо знал, снова учуял, когда крестный поуродовал портрет, а теперь трясся от ужаса, не понимая, откуда несет псиной. В итоге я припомнил собственную мысль, перестал путаться в струнах, а попросту подкрался и сгробастал крысюка, когда тот задремал на хозяйской подушке. Ух, и визжал же он. А, скажу я вам, удержать вырывающуюся крысу ничуть не проще, чем кота. Вот тут-то и пришли на помощь струны, я надежно спеленал ими Питера, завязал его в носовой платок, соорудив что-то вроде кокона, только крысий нос наружу торчал, и сунул в карман. И еще успел бухнуться на кровати сделать вид, что читаю учебник, когда в спальню ворвался Рон и принялся переворачивать свою постель. «Гарри, где короста?» — спросил он в тревоге. «Я слышал визг, и я слышал», — подтвердил я, — «когда я пришел, твой крысюк дрых на подушке, а потом ему, наверное, что-то приснилось», — он подскочил, заверещал и рванул к двери. «Извини, я за ним не погнался, да и поди знай, в какую щель он юркнул». «Наверное, он утрево разразился», — хихикнул вошедший следом Невиллу, и его это обуяло тяга к странствиям. «Я только за голову взялся». Еще на летних каникулах Невилл открыл для себя приключенческие романы. Начал он со Стивенсона и Саботини, Жюль Верна и Майн Рида, увлекся не хуже, чем криминальным чтивом, быстро добрался до Джека Лондона и Тура Хейердала, а больше всего полюбил Даррилла, который Джеральд, его ужасно умиляла история про жабу из зоомагазина. Как ни странно, его бабушка не пресекала книжный запой внука, невзирая даже на то, что читал Невиллу макгловскую литературу, снабжали его, ясное дело, мы с Гермионой. С другой стороны, а у магов-то что читать, тут развлекательной литературы почти нет. Вон, Уизли читает какие-то комиксы про приключения сумасшедшего магла, лютый бред, а в библиотеке сплошь научные трактаты да справочники. Если и попадется что-то художественное, Гермиона нарочно искала, то это будет рыцарский роман или сборник легенд с комментариями. В лучшем случае, детские сказки или сочинения кого-нибудь вроде Локхарта, ну, их еще можно с натяжкой принять за художественную литературу. Ну и как тут жить? Кино нет, о театре я что-то не слышал. По радио, Рон упоминал, полторы передачи с одними и теми же исполнителями до трансляции квиддичных матчей, вот и вся масс-культура. А что будет, когда Невиллу доберется до научной фантастики? Я даже представлять боялся. Одним словом, вскоре я под каким-то предлогом выбрался из спальни, по пути дернув струну Гермионы, и через 10 минут мы встретились в туалете Плаксы Миртл. «Принес?» – деловито спросила она, прямо как наркодилер или там торговец оружием в кино. А то, я похлопал себя по карману, состроил зверскую физиономию и прохрипел, но деньги вперед, и ожидаемо получил по шее. Правда, теперь для этого Гермионе приходилось вставать на цыпочки, я здорово ее перерос. «Будем допрашивать сами или дождемся сам знаешь кого?» – спросила она. «Мы договорились не называть Сириуса по имени в школе, мало ли, кто услышит. Давай так, допросим сами, а потом, с ним вместе», – ответил я, – «и слечим показания. Наверняка Питер начнет врать, если увидит, что мы просто школьники. Ты думаешь, он не расколется, если увидит Василиска? Если обратится в камень и упадет, то точно расколется», – мрачно сказал я, – «а он нам живым нужен, так что давай попробуем обойтись без крайних мер. Погнали». И мы привычно усвистели вниз по трубе. Мы ее давно уже почистили, так что путешествие получалось все равно как аттракцион, причем бесплатный. «Оно, конечно, здорово», — сказала Гермиона, когда я распаковал крысюка, и мы подвесили его на струнах. Выглядело это, как в кино про средневековье. Подземелье, таинственный зеленоватый свет, пара инквизиторов в черных мантиях. Но как превратить его обратно в человека? Ха! Довольно сказал я, обрадовавшись, что хоть чего-то она не знает. Я специально смотрел, как меняются струны, когда превращается сама знаешь кто. И даже на нем опробовал, получилось, хотя, может, он помогал. А сейчас мы это испробуем на крысе. И я зашептал ей на ухо, объясняя, что и как нужно делать. Гермиона воодушевленно кивала, а писк Питера сделался обреченным. «Ну-с», сказала она, подвернув рукава мантии и вынув наиболее подходящую, по ее мнению, палочку, «приступим, коллега, приступим», кивнул я, «только сперва позаботимся о том, чтобы он не сумел удрать». Тут я свистнул, а Гермиона поспешно зажмурилась, потому что пол задрожал, это Василиск выбирался из своего убежища. Питера я загородил спиной, а то так вот взглянет случайно. «Привет, как жив-здоров?» – спросил я Василиска, когда он свился кольцами передо мной и прикрыл глаза. «Спасибо», — ответил он, — «не бедствую. Чего желаешь, Шаше? Чуешь крысу? Это на самом деле человек. Сейчас мы попробуем превратить его обратно, а ты пригляди, чтобы он не сбежал. Он все же взрослый, только не убивай. Он нам нужен живым и здоровым». «Я приз смотрю», — заверил Василиск. «Я хорош, Шашо, запомнил его запах. Не упущу». «Спасибо», — искренне сказал я и повернулся. Питер дернулся и обмяк, однако нос его шевелился, не то я решил бы, что он помер от ужаса. «Итак», — бодро произнес я и хрустнул пальцами, — «вот теперь можно приступать». Превратить Питтигрю в человека нам удалось не сразу, он сопротивлялся, но все-таки удалось. Это было зрелищно. Мы как будто наблюдали за ростом дерева в ускоренной киносъемке. Проклюнулась и стала увеличиваться голова, появились побеги, конечности. Еще миг, и на том месте, где только что была крыса, оказался человечек, скорчившийся от страха и заламывающий руки. Он оказался вряд ли выше нас с Гермионой, жидкие бесцветные волосы были растрепаны, на макушке сверкала порядочная лысина, а кожа на нем висела, как на толстяке, исхудавшем в одночасье. Вид был облезлым, как у коросты в последнее время, да и вообще что-то крысиное сохранилось в остром носике, в круглых водянистых глазках. Прерывисто дыша, он оглядел подземелье, увидел запертые двери, статуи, хвост Василиска и жалобно заскулил, бежать было некуда. «Так-так-так», — воодушевленно произнесла Гермиона, — «и кто же это перед нами?» Тут она выудила из своей бездонной сумки очередную вырезку и сличила портрет Питтигрю из заметки о его посмертном награждении орденом Мерлина с оригиналом. «Фигово выглядит», — согласился я, — «но похож, и пальца не хватает, того самого, который его матери передали в спичечном коробке вместе с орденом. Ну что, мистер Питтигрю, каяться будем или как? А о чем ты, милый мальчик?» – прошелестел тот. «Ну, например, о том, что вы, мистер Питтигрю, 12 лет назад сдали моих родителей Волдеморту, я остался сиротой и сам едва не помер, тут я для доходчивости постучал себя по шраму на лбу. Или вы не знаете, кто я такой? Я видел тебя, ты сосед Рона Уизли, Гарри Эванс. Гермиона, он что, не врет? С изумлением спросил я, проверив струны. Похоже, нет, либо притворяется так круто, что нам его не раскусить, ответила она. Ну попробуй лобовую атаку, что ли? Без проблем, хмыкнул я и подошел поближе к Питеру. Посмотрите-ка на меня внимательнее, еще внимательнее. Я вам никого не напоминаю, а фамилия моя вам не знакома? Эванс, да, на одном курсе со мной училась девочка с такой фамилией, пробормотал он. Да-да, она вышла замуж за Джеймса По. Ну и чего мы зависли? Спросил я. Я, Гарри Эванс, урожденный Поттер, знакомству не рад, руку не протяну. Даже, хотите сказать, я вылитый отец? Ну, крестный об этом говорил. Разве что очки я не ношу, фыркнул я. Слушайте, мистер Питтигрю, если вы даже не подозревали, кто я такой на самом деле, а в это мне не верится, даже Джинни ухитрилась подслушать разговор предков и выяснить, что я на самом деле Поттер. Почему вы взялись удирать? От Живоглота или все же от Сириуса? Когда я произнес имя крестного, Питтигрю вскрикнул и принялся выдираться из наших с Гермионой пут, причитая. Он убьет меня, убьет, и тебя убьет. Он маньяк, безумный маньяк, предатель. Успокоить его? Спросил Василиск, который не любил громких звуков. Будь так добр, кивнул я. Только не насмерть, будет сделано. Огромная змеиная башка нависла над Питтигрю, пасть приоткрылась. Капля яда сорвалась с клыка и с шипением упала на каменный пол. «Мистер Питтигрю, давайте короче», — попросил я. Василиск проголодался. «Вы же знаете, змеи едят крыс, вот вы и пойдете ему на корм, если не развяжете язык». Питер верещал еще долго, но в конце концов все же сознался. «Да, это он навел Волдеморта на убежище моих родителей. Как Сириус и говорил, никто не подумал на нелепого толстячка Питтигрю, все думали, что хранителем тайны был Блэк. Ну а Питер сбежал и скрывался в крысином облике, потому что боялся выживших последователей Волдеморта. Далеко не все они угодили в Азкабан, и если бы узнали, по чьей вине угробился их повелитель, а все они оказались в опале, то Питтигрю бы не поздоровилось. А в семействе Рона он прятался именно потому, что мистер Уизли служит в министерстве и много чего знает, обсуждает с женой. Так что Питтигрю всегда был в курсе текущих событий. Сидел, понимаешь, крыса, как у Волдеморта за пазухой. И уж когда узнал, что Сириус сбежал из Азкабана, не на шутку струхнул, потому что догадывался, кого пойдет убивать бешеный Блэк в первую очередь. Тот же знал, что Питтигрю жив. Что до прочего, то Питер никогда ничего не делал без выгоды для себя, поэтому убивать меня под носом у Дамблдора ему не было смысла. Да-да, он все-таки соврал, он знал, кто я такой, то ли учуял, то ли подслушал у Уизли, это уже мелочи. Но так верить в собственное вранье, это уметь надо. Кстати, нужно будет разобраться, как ему это удается, отметил я, раз даже струны не реагируют на обман. Так вот, если бы Питер уверился, что Волдеморт снова в игре, тогда другое дело, сбежал бы обратно под его покровительство. И тогда никто не обвинил бы Питтигрю в том, что он предал темного лорда. Ха-ха, вот потроха Гарри Поттера на блюдечке. Да его бы там в задницу расцеловали. Но не сложилось. Отлично, сказал я. И мы совместными усилиями превратили Питера обратно в крысу и засадили в тесную клетку, которую Гермиона с особым тщанием трансфигурировала из валявшихся повсюду костей, остатков трапезы Василиска. Оставим его тут или с собой возьмем? Спросила она. Василиск за такой мелочью может и не уследить. «Если Питер все же вывернется», — вздохнул я, — «так что рассчитываю на твоего Живоглота. Пойдем, крысюка, спрячем у тебя под кроватью, пусть кот сторожит, а нам надо заняться твоим планом. Теперь данных достаточно?» «Ага», — кивнула Гермиона. Питтигрю знал, что Волдеморт зачем-то одолжил домовика у младшего Блэка и свалил куда-то по делам, но вскоре вернулся, а уже потом исчез Регулус. По датам сходится, если бы еще того домовика расспросить, но папа писал. Он ужасно вредный и Сириуса за хозяина не признает, так что откровенничать вряд ли станет. Ладно, идем. И мы, попрощавшись с Василиском, отправились на дело. Большой филин, Гермиона специально купила умную обученную птицу, оказывается, это тоже можно было сделать с совиной почтой, недовольно ухнул, когда на шею ему повесили хроноворот, но стерпел. Гермиона, вспомнил вдруг я, А Сириус ведь говорил, что сова не сможет найти его дом. Ну как-то же они вели переписку, газеты выписывали, ворчливо ответила она. Я узнала, как, через гоблинов. Домовик Блэков каждый день забирал почту из именной ячейки в банке и приносил хозяевам, вот и все. Не мешай, а то собьюсь. Я заткнулся, а Гермиона продолжила считать обороты хроноворота. Эх, 12 лет, не шутки. Птичку жалко, хотя совы живут подолгу, может и этот филин столько протянет, главное, чтобы реальность не перекосила. С другой стороны, если ее и перекосит, мы можем об этом вовсе не узнать. Скажем, мы даже не появимся на свет. Хотя стоп, на момент исчезновения Регулуса я уже точно существовал, Гермиона тем более, она старше. А если даже мы изменимся, то опять-таки об этом не узнаем. Ох уж эти временные парадоксы. Готово, сказала она. Ну, 3, 2, 1. Пуск. Хором выпалили мы, и филин, взлетев с парапета астрономической башни, исчез. И что теперь? Спросил я. Отправим письмо Сириусу о том, что крыса у нас, пожала плечами Гермиона, а потом пойдем и проверим, на месте ли хроноворот. Ты же видел, куда я попросила его положить, под половицу в визжащей хижине. А если его там не окажется, тогда сюрприз не получится, буркнула она. Иди пиши Сириусу. Встречу назначь на час ночи. Я кивнул и пошел в совятню. Хорошо бы, ее план удался, не то Гермиона расстроится. Да и Сириуса жалко. Вот как бы я себя чувствовал, если бы Дадли пропал без вести, тетя Пэт от горя свихнулась, а я ничего не мог с этим поделать, да я б себя поедом съел. И пускай Сириус с родней не ладил, все равно. Ты часто пишешь домой, мой мальчик, сказали у меня за спиной, и я чуть не уронил письмо в поилку. Глазастик сердито ухнул и встопорщил перья на шее. Он был довольно-таки неласковой совой, признавал меня хозяином, позволял другим привязывать ответ к его лапе, но вольности не терпел и протянутую руку мог запросто долбануть внушительным клювом. «Скучаю, сэр», — сказал я, завязал узел и шикнул на глазастика, чтобы скорее летел прочь. «Разве у тебя мало друзей в Хогвартсе?» — спросил Дамблдор, а это был, конечно же, он. «Достаточно, сэр», — ответил я, «но друзья — это еще не семья. Отрадно видеть, что ты ценишь семейные узы», — улыбнулся он, и колокольчики в бороде звякнули. «Очень ценю, сэр», — подтвердил я. «Тетя и кузен, вот все, кто у меня остался. У тебя ведь есть и другие родственники, я имею в виду, здесь, в магическом мире», — произнес директор. «Спасибо, сэр, я в курсе». Тут я попытался натянуть струны так же, как делал это Петтигрю, когда врал, что не узнает меня. «Мы ж с вами уже говорили о том, что этот беглый маньяк, мой крестный. Ну скажите, что же это выходит, а? Он моих родителей предал, их друга убил, теперь за мной охотится, так, что ли? Получается, так», кивнул Дамблдор и потянулся погладить меня по голове, но я уклонился, а Гермионина крошка встревоженно развернула крылья и громко завопила, не хуже сигнализации. Они с глазастиком обычно сидели рядом, и теперь она волновалась без приятеля. «Будь осторожнее, Гарри, и постарайся не бродить по ночам в одиночестве». «И не думал даже, сэр», — ответил я, взглянув на часы. «До отбоя еще 20 минут, я успею. Спокойной ночи». Он благостно кивнул, а я ссыпался по лестнице, промчался давно изученными переходами. Лестницы пока не покорялись, но расписание их движения я знал наизусть, и успел ввалиться в гостиную до отбоя. «Директор бдит», — шепнул я Гермионе, сунувшись к ней якобы списывать, «надо быть очень осторожными. Сириус в приоритете. Пока он живой, всегда может смыться, так что, а Петтигрю не жалко, если что, он, живое доказательство. Толку с него будет, если Сириуса дементоры поймают. Посмертное награждение какой-нибудь висюлькой, ха», — фыркнул я и ушел в спальню, где Рон все еще страдал о потере питомца. Знал бы он правду, узнает, если дельце выгорит. Внезапно развеселился я, рухнул в постели и мгновенно уснул. Часть 11. Следующий день тянулся нескончаемо долго. Мы с Гермионой прогуляли историю магии и по закону подлости снова нарвались на профессора Снейпа. Он шел куда-то с большим дымящимся кубком, а мы просто сидели на подоконнике, не озаботившись прикрыться мантией-невидимкой, вот он нас и приметил. «Так-так», — недовольно произнес он, остановившись. «Эванс и Гринджер опять прогуливают занятия. Минус, сэр», — воскликнул я. «Вы не поверите, у мисс Гринджер снова приступ астмы», — ласково спросил Снейп. «Что вы, сэр?» — зачастила она. «Астма у меня совершенно прошла, Спасибо, что посоветовали обратиться к мадам Помфри. Наши врачи разводят руками и говорят, что это возрастное, бывает, что болезнь бесследно исчезает, но я-то знаю, в чем дело. Шпионы всегда сыплются на мелочах, как Дадли говорит, сказала мне Гермиона еще в прошлом году, поэтому я выспросила у мадам Помфри все, что она знала о лечении Макгловской астмы волшебными методами. Она даже в Мунго писала, уточняла детали, так заинтересовалась. «Тогда почему вы не на уроке?» «Скучно, сэр», — честно ответил я. «А от скуки мы начнем болтать и мешать остальным спать. Так что мы тут сидим и повторяем трансфигурацию. Вот и все. В гостиной даже сейчас народу полно, шумно. А если мы в библиотеку пойдем, мадам Пинс нас заложит, как пить дать. А я, значит, не заложу, как вы изысканно выражаетесь», — с неожиданным интересом произнес Снейп. «Зачем, сэр?» — удивилась Гермиона. «Мы же не безобразничаем, просто сидим и упражняемся, никому не мешаем. Ну, мы согласны на взыскание. Может, вам помыть что-то нужно или ингредиенты нарезать? Это мы запросто, правда, Гарри?» «Конечно, нет уж, спасибо», — фыркнул он. «Ваши отработки почему-то всегда выливаются в полноценные лекции с практическими занятиями, а я не нанимался читать углубленный курс зельеварения третьекурсникам». «Ну вот», — протянула Гермиона, — «а это у вас зелье?» «Сэр, а для кого?» «Больничное крыло в другой стороне». «Не ваше дело, мисс Грейнджер», — нахмурился он. «Тихо ты», — преувеличенно громко шикнул я. «Неужели непонятно?» «А-а», — протянула она. «Профессор Люпин опять недомогает?» «Да, но мы ничего не видели, сэр», — заверил я. «А чем это вы, Эванс?» «Ну мы же давно догадались о его маленькой мохнатой проблеме, сэр», — сказала Гермиона. «Когда вы нам сочинение задали в прошлом семестре, помните?» «А что это за зелье?» «Вы двое», — прошипел Снейп. «Молчать, это не вашего ума дело, и минус. Можно лучше к вам на отработку?» — перебил я. «Так хочется попрактиковаться, а у мадам Помфри для нас уже нет дела, мы всяких костеростов на полгода вперед наварили». «Ну можно, нельзя». Он резко развернулся, едва не уронив кубок, и удалился быстрым шагом. «А про баллы забыл», — удовлетворенно сказала Гермиона и захихикала. «Ай, даже если бы и вспомнил, велика беда», — отмахнулся я. «Как время-то медленно тянется. Представляешь, до чего Сириус извелся. Ну, там все-таки твоя тетя рядом», — не без намека ответила она. «Тетя на работе, а Дадли в школе», — проворчал я. «И нечего тут. Кстати, Сириус написал, что если получится очистить его имя, то он тебя усыновит», — сказала вдруг Гермиона. «Но он просил тебе не говорить, это сюрприз». «Ну нет уж», — выпалил я, чуть не упав с подоконника. «Это сперва я был Поттер, теперь Эванс, а буду еще и Блэк. Мне тогда придется, как директору, имена в столбик записывать, то есть фамилии. У кого их там по 10 штук, у испанцев». «Ага. Кстати», — добавила она, — «если я вдруг окончательно рехнусь и решу выйти за тебя замуж, имей в виду, фамилию я менять не стану». «Это почему?» — опешил я. «Потому что Гермиона Эванс, Поттер или Блэк звучит намного хуже, чем Гермиона Грейнджер», — задрала нос подруга. «Двойную возьмешь, все равно не звучит. Вот Давинпорт Грейнджер, это красиво, а тут, хотя Грейнджер Блэк, еще туда-сюда», — сказала она, подумав, но тоже не очень. «Вообще-то, я еще не предлагал тебе руку, сердце и банковский счет», — опомнился я. «Да если бы предложил, я еще не чокнулась», — фыркнула Гермиона. «Забыл, о чем я только что сказала, или не понял, отчего же?» «Прекрасно помню, а понимаю одно, женскую логику постичь невозможно», — вздохнул я. «И вообще, почему это мы обсуждаем наш гипотетический брачный союз, если жениться не собираемся?» «Да и рано еще, это нервы», — авторитетно сказала Гермиона. «Нас ждет важное и опасное дело, поэтому...» «И какое же это дело?» — негромко спросил Снейп, который опять подкрался незамеченным. «И ведь нету у него мантии-невидимки, а поди ж ты, кубка при нем уже не было, значит, передал пациенту. Мы хотели поучиться летать без метлы, тут же придумал я, и даже нашли подходящий обрыв. Если что, мы в озеро плюхнемся, а холод, не беда, профессор Флитвик научил нас согревающим чаром», — подхватила Гермиона, и Снейп тихо зарычал. «Быстро, в гостиную», — приказал он. «Увижу вас вне замка, загоню на отработки к Филчу до конца года». «Вы что, совсем потеряли соображение, Эванс? За вами охотится маньяк, кругом дементоры, а вам лишь бы дурачиться. Вот так и рубит крылья на взлете», — пожаловался я и вместе с Гермионой поплелся в гостиную. Как мы дотянули до вечера, сам не знаю. Как я ухитрялся изображать спящего, тем более. Вдобавок, Рон крутился и то и дело просыпался, поэтому пришлось его усыплять. И Невилла тоже, потому что он не был посвящен во все детали нашей операции. Но я справился и потихоньку выбрался из спальни. Гермиона уже ждала меня у выхода из гостиной с клеткой в руках. Я бы ее не заметил, если бы не струны. «Как пойдем?» – шепнула она, высунув нос из-под мантии невидимки. «По тайным ходам, конечно», – ответил я, накидывая свою мантию. «Через Хаксмит или запретным лесом?» «Давай лесом. Хаксмит дементоры патрулируют, ну их нафиг. А так хоть дольше, но как-то спокойнее. Согласна?» «Ага, тогда идем». И мы шмыгнули прочь из гостиной. Остановить гремучую Иву было несложно, если знать, на какой сучок нажать. Сириус говорил, это делал Питер, как самый маленький, но вообще-то заклинанием проще. Ну или за струну дернуть, если брать наш случай. Так, кстати, и снова запускать это чокнутое дерево удобно, а то приметит кто-нибудь. Тот же Хагрид, что Ива стоит неподвижно, как все нормальные растения, разве что на ветру колышется. Сириус уже был на месте, в собачьем обличье, конечно же, и полез ко мне обниматься. Я его тоже обнял и обнаружил, что крестный за прошедшие недели заметно отъелся и окреп. Он и так-то был здоровенным псом, а теперь выглядел красавцем хоть куда. Окна в хижине были заколочены, но Гермиона на всякий случай завесила их каким-то тряпьем, подстраховав струнами, а я выплел сеть против дементоров. И только после этого мы как следует осветили комнату, чтобы можно было нормально общаться. «Поймали?» – первым делом спросил Сириус. «Когда я сказал, что можно превращаться, я чую его запах». «А как же?» – ответил я и кивнул подруге. Та размотала узел из запасной мантии невидимки и выставила на колченогий стол клетку, в углу которой съежился облезлый крысюк. «Вот он, красавчик, но вы погодите пока, еще не время. А мы что, кого-то ждем?» – сощурился крестный, и словно в ответ на его слова раздался осторожный стук в дверь. «Вообще-то, она была заколочена снаружи, но мы с Гермионой вытащили гвозди, и теперь нужно было всего лишь отодвинуть доски, чтобы войти». «Открыто!» — крикнул я, а Сириус задрожал. «Да не переживайте вы так, хотя нет, если это тот, о ком я думаю, тогда переживайте». Гермиона стиснула кулаки и зажмурилась изо всех сил. По-моему, она отчаянно молилась, чтобы это оказался именно тот, кого мы ждали. Дело в том, что хроноворота не оказалась в условленном месте, и это могло означать все, что угодно. Как минимум, ей придется держать ответ за пропажу ценного артефакта. Скрипнули ступени рассохшейся лестницы, отворилась дверь в комнату. На пороге стоял Сириус. «Ну, мне сперва так показалось, один в один мой крестный, но я пригляделся и понял. Наш гость помоложе, у него совсем нет седины, лицо почти без морщин, да и в целом он выглядит куда более сытым и гладким, чем мой крестный. И ростом он был чуточку пониже, и не таким красивым. Но это я уже потом разглядел, не буду забегать вперед. Наверное, это и называется немая сцена. Правда, ее испортила Гермиона. Когда она увидела, кто явился к нам на огонек, то с разбегу повисла у него на шее с воплем «Ура!» получилось, и заболтала ногами в воздухе от избытка чувств. От такого напора гость едва не сел на пол. Гермиона все-таки довольно увесистая, но все-таки устояла и, отцепив от себя мою подругу, вежливо спросил. «Полагаю, юная леди, это вы, Гермиона Грейнджер?» «Да», — выпалила она, восторженно сияя глазами, но тут же спохватилась и деловито спросила, «А где мой хроноворот?» «Я не рискнул оставлять его в этом месте», — серьезно ответил Регулус Блэк, «А кто еще это мог быть?» Вынул блестящую вещицу из жилетного кармана и протянул Гермионе, решил вернуть лично. Она схватила хроноворот. «Это ты?» «Ожил, наконец, Сириус, ты, давно не виделись», просто сказал Регулус и снова чуть не упал под родственным натиском. «Ну, ну, оставь свои щенячьи нежности для крестника». Он отпихнул брата и посмотрел на меня. «Полагаю, Гарри, это вы?» «Ага», — подтвердил я. «Гермиона ведь вам обо всем написала, верно?» Регулус усмехнулся и вынул из-за пазухи потрепанную тетрадь в клеенчатой обложке. «По-моему, она стала вдвое толще с тех пор, как я видел ее в последний раз. Я добавил сюда кое-что для полноты картины», сказал он, подтверждая мои подозрения. «И да, Гермиона, было очень умно с вашей стороны указать даты некоторых событий в будущем, иначе я мог бы и не поверить, Гермиона», прошипел я. «Так ты отправила послание не в день исчезновения?» «Конечно, нет, «Ты меня за дуру держишь, что ли?» – оскорбилась она. «Регулус же должен был удостовериться, что это не вранье. Ой, ничего, что я по имени переживу», – усмехнулся он, покосился на Сириуса и покачал головой. «Кажется, ему нужно выпить». После пары глотков из фляжки, предусмотрительный Регулус носил ее при себе, Сириус ожил, хотя лучше бы он оставался в ступоре. «Рек, послушай, Рек», – сбивчиво твердил он, – «ты только не уходи, я хочу тебе сказать, мне столько нужно тебе сказать, выслушай, прошу тебя, Рек, я все тебе объясню, правда, но ты не перебивай, а то я путаюсь», – почти разучился по-человечески. «Пускай говорит», – тот сел на продавленную койку, приземлил Сириуса рядом и обнял за плечи, выговорится, полегчает. «После того, что он пережил, это еще пустяки, вы же не ладили», — сказал я, с ногами забравшись на стул. «И вы были сторонником Волдеморта, разве нет?» «Да», — кивнул Регулус и, с трудом отцепив руки Сириуса, засучил рукав. «Вот метка, она поблекла, но не исчезла, он все еще где-то поблизости. Мне ли не знать?» — пробурчал я, потерев шрам, и показал на пальцах. «Я его уже три раза завалил, справедливости ради», — сказала Гермиона. «В первый раз он сам расшибся, а мой лоб, во второй, тебе Дамблдор помог, а если бы не я, Волдеморт захапал бы философский камень и возродился, а в третий раз, в третий, ты сам», признала Гермиона, «хотя тебе все равно помогли». Я показал ей язык, сказочным героям тоже все время помогают, а я что, хуже? «Погодите», попросил Регулус, «мне послышалось, или вы упомянули философский камень?» «Ну да», сказал я, переглянувшись с Гермионой. «Его в школе прятали, а Волдеморт вселился в профессора Квиррелла и пытался его спереть, но мы не позволили». «А вы знаете что-то об этом камне?» «Кое-что слышал», – пожал он плечами. «Не так давно на одном приеме я столкнулся с Пернеллой Фламмиль, а она упомянула, что камень едва не украли из Гринготтса, хотя, казалось бы, места надежнее не сыскать, и тогда ее супруг передал ценность на сохранение Дамблдору. На приеме, прочитал я в глазах Гермионы и сделал знак, мол, потом выясним. Ну вот, а Волдеморт об этом как-то узнал и хотел загробастать камень», кивнул я. «А куда он подевался, Волдеморт или камень?» «Камень, не знаю», лихо соврал я. «Мы с Квиррелом за него боролись, я изо всех сил старался не отдать камень, а потом не выдержал и отключился, и в себя пришел уже в больничном крыле. Спрашивал Дамблдора, а он сказал, что камень тю-тю, в смысле, врагу не достался, а что с ним на самом деле случилось?» Он не говорил, пропал, и все. «Может, он его прикарманил?» — встряла Гермиона. «Гарри, а почему я впервые об этом слышу?» — неожиданно нормальным голосом произнес Сириус и сел ровно. «Ну, я посмотрел в потолок, не хотел тебя волновать, ты был не в форме». «Он и сейчас еще не в форме», — негромко сказал Регулус. «Не мудрено 12 лет Азкабана кого угодно с ума сведут, если, конечно, это не мой и без того не вполне нормальный братец. А ты откуда взялся, мой идеальный братец?» — хмыкнул Сириус, завладев фляжкой. «Ты же того сгинул, разве нет?» «О», — догадался спросить, ядовито произнес тот. «Я сгинул бы, если бы не эта юная леди и твой крестник. Расскажу вкратце, подробности сейчас не важны». Как оказалось, Гермиона хорошо рассчитала время. Незадолго до исчезновения Регулуса сам Волдеморт одолжил у него домовика, старого Кричера, и Регулус почел это за честь. Только домовик все не возвращался и не возвращался, и хозяин позвал его. Слуга явился чуть живой, и если бы домовики не были так выносливы, точно отдал бы концы. Ну а когда Кричер немного оклемался, то рассказал, что делал с ним Волдеморт. Привел в какую-то пещеру у моря, на островок посреди озера, и заставил выпить ужасное зелье из каменной чаши, а потом бросил туда медальон и снова наполнил зельем. Ну а затем отбыл, оставив Кричера умирать, и если бы Регулус его не позвал, домовика бы утопили инфери, обитающие в озере. Зелье вызывало необоримую жажду, а другой воды кругом не было. Он не подумал, что домовики владеют иной магией, не такой, как люди, — негромко говорил Регулус, — ведь лорд был всего лишь полукровкой и многого не знал. Это прозвучало до такой степени высокомерно, что я глаза вытаращил, а Гермиона приоткрыла рот. «Когда я это осознал, то понял, что пошел не той дорогой», — продолжил он. «Ну а помимо того, в нашей семье всегда интересовались темной магией». «Интересовались — это не то слово», — пробурчал Сириус. «Ею наслаждались, во всех ее проявлениях». «Пожалуй», — согласился Регулус. «В любом случае, Я понял, что спрятал лорд на том островке. Что? Хором спросили мы. Крестраж, произнесла Гермиона, взглянув на меня, но я только развел руками. А что это? Волшебник может отделить часть своей души и поместить в какой-либо предмет, пояснил Регулус. А затем, если его телесная оболочка погибнет, возродится с помощью этого крестража. Вот он.